меня недавно был прием, пришел молодой человек. Когда я посмотрел ее поле, мягко говоря, не важно. Зависимость от желаний, то есть это основной аспект человеческого счастья, где-то в 12-13 раз выше смертельного. В таком состоянии, с такой зависимостью, ко мне попадают больные с СПИДом, с онкологией, шизофренией, рак и так далее. Я посмотрел причину. Говорю, вы знаете, причем я вижу, что человек подготовленный, он у меня на приеме был. Я говорю, у вас неправильное отношение к жене. Вы раздражаетесь и ничего не делаете для того, чтобы решать конфликт и воспитывать себя и жену. Воспитание – это любовь и положительные, отрицательные эмоции, то есть ограничения и, наоборот, подарки. То есть человеческое должно быть прерывисто, идти по синусоиде. А божественное должно быть непрерывным. Когда мы конфликтуем с кем-то, если мы одновременно в этот момент его любим, то тогда вопрос можно решить. Если любви нет, конфликт превращается в желание уничтожить друг друга. Воспитание – это всегда конфликт. Без конфликта нет развития. Вот в театре понятие «конфликт» является необходимым понятием для того, чтобы осознать, что такое театр. Конфликт – это борьба противоположностей. Есть конфликт – будет развитие. Если есть любовь, конфликт дает мощное развитие. Если нет любви, конфликт дает взаимоуничтожение. Поскольку педагогика – это конфликт преподавателя и ученика, поскольку вся жизнь – это есть конфликт, что такое семья? Это конфликт мужа и жены. Если он решается через любовь, то тогда идет развитие семьи. Семья – это не просто вот женились и все. Каждую долю секунды муж и жена борются, познают друг друга, помогают друг другу. Основной конфликт Вселенной, я писал, это конфликт двух потоков времени. Один поток идет из будущего, другой из прошлого. Движение, возникновение масс материи, пространства возможно за счет именно этого конфликта. Прошлое и будущее встречаются. Два потока времени соединяются, возникает то, что мы называем настоящим. А материальное и духовное конфликтуют. Духовное идет из будущего, это мужское начало. Материальное идет из прошлого в настоящее, это женское начало. Значит, если говорить об основном конфликте Вселенной, это конфликт мужского и женского начала. Поэтому когда общается мужчина и женщина, с ними происходит то, что происходит в базовых структурах Вселенной. Идет развитие корневое. И поэтому правильно решаемый вопрос между мужчиной и женщиной – это решение, вопросов развития не просто двух человек. Это вопрос развития и семьи, и государства, и человечества, и Вселенной в целом. Без любви этот конфликт не решается. И вот я ему объяснял. Говорю, вы должны ей постоянно доказывать и демонстрировать свою любовь. Но если она начинает вас воспитывать через ультиматумы, истерики, претензии, обиды, это нужно останавливать. Если вы позволите развиваться педагогике ультиматумов, истерики, обид, то ваша семья распадется. Вы должны научиться останавливать агрессию в жене. Вы должны научиться воспитывать ее любовью и периодической жесткостью. Вы должны доказывать свою состоятельность как мужчина. Если вы не будете доказывать свою состоятельность, то тогда женское начало побеждает мужское. Чувственность берет вверх, и концентрация на чувственности – это концентрация на первородном грехе Адама и Евы. После этого начинается развал по энергетике на тонком плане у женщины, психологические сверхглубинных структур, а потом начинает болеть и умирать муж. Вот мы начали говорить о конфликтах, видите, что творится. Так вот, я ему объяснил эту, позицию, схему саму. И я, когда говорю и что-то объясняю, я смотрю на реакцию человека. Вот он принял эту информацию или нет. Все, что я говорю, должно сжаться в одно чувство, в одно ощущение. Так, со светом лектора-то не видно. Может быть, там кто-то сумеет что-то. Ну ладно, идем дальше. Голос есть. Опять же, вот лектор хочет одного, а ситуация другого. Умение принять ситуацию – это быть здоровым. Кстати, насчет судьбы мы сегодня еще поговорим. Так вот, что любопытно. Я это объяснил ему, и потом смотрю его поле. У него чисто, у жены чисто. А до этого у его жены была смерть в поле мужа. То есть жена подсознательно убивала мужа. И я ему объясняю. Женщина должна постоянно, каждую долю секунды в семье доказывать свою состоятельность. Состоятельность – это готовность отпустить человеческое, это нежность, и это готовность пойти к Божественному, это сохранение любви и непрерывность истечения любви из души. Мужчина тоже должен каждую долю секунды доказывать свою состоятельность. Это любовь, это нежность, как умение отрешиться от человеческого, и это периодическое унижение чувственного аспекта, женского начала, отстранение, для того, чтобы женщине легче было ощутить Божественное. Если мы посмотрим, скажем, вот распалось христианство в третьем веке, в четвертом. Пошли две ветки, восточная и западная. Почему? Да потому что вся человеческая, все живое на земле, сама земля структурирована так, что она живет в двух потоках времени. И одно полушарие живет в потоке больше связанном с будущим, другое больше связанным с прошлым. Половина Земли – мужское начало, половина – женское. И так у любого объекта во Вселенной. Мы внутренне, в потоке времени, должны быть гармоничными. Поэтому всегда в любой религии есть элементы, связанные с будущим и с прошлым. Элементы духовного, элементы материального. В любой религии, поскольку она выходит через тонкие планы на божественное, потом через любовь, идет приоритет все-таки духа над материей. Ибо когда материальное поднимается над духовным, тогда уже нарушается один из главных моментов развития. То есть, говоря простым языком, материальное, духовное, все это чувственное, любовь над материей и над духом. Поэтому женщина развивается через развитие материального и через любовь. Через любовь, через материальное. Мужчина через любовь и через духовное. Но поскольку чувственность – это одна из главных основ, то периодически как бы духовность должна возвышаться над чувственностью, и это дает балансировку. Но если духовное возвышается над чувственным постоянно, это уже дьяволизм, потому что уходит любовь. Так вот, в борьбе мужчины и женщины, в их конфликте, в конфликте мужского и женского, духовного и материального, и при постоянном обращении к любви и идет развитие. Что происходит, если идет крен в ту или другую сторону? Христианство уходит в православие, более восточный, скажем, восточный принцип, торжество мужского начала, Иисус Христос. Католичество в западную ветку, торжество женского начала, Дева Мария. Идет концентрация на материальном, идет вспышка развития материального, а дальше... Дальше получается постепенное ослабление духовного и отхождение от любви, потому что нет борьбы духовного и материального. И Запад начинает вырождаться. Женское начало идет впереди. Это сексуальность, это материальное, это комфортность и так далее, и так далее. К чему это приводит? К тому, что женское начало все сильнее оформляется, появляется у женщины психология полной независимости. Она не может принять уже унижение своей чувственности, своей человеческой любви, потому что она лидер, и дальше идет конкретная потеря любви. Если женщина не может принять унижение своей чувственности и сохранить любовь, то тогда чувственность сначала, а любовь потом. Чувственность, красота без любви – это гибель. Достоевский сказал, красота спасет мир. Красота – это чувственность. Красота убьет мир, если она будет исходить не из любви. Чувственность и красота сами по себе – это катастрофа. сознание, интеллект сами по себе – это также катастрофа. Есть две беды в мире – ревность и гордыня. Есть две соперничающих силы – мужское и женское. Без любви они убивают друг друга и гибнут. Так вот, любая религия имела всегда соединение мужского и женского начала. И мир отражал в этом аспекте. В восточных религиях больше приоритет мужского начала, отрешение полностью от материи. Это иллюзия полная. В западных, наоборот, слишком много материального. Но элементы взаимодействия были. По мере того, как человечество развивалось, оно накапливало все больше масштаб энергии, чувственности и сознания. Значит, дальше что должно быть? Дальше должна быть новый виток в познании мира, еще большее чувство любви. Почему? Потому что этим двум противоположностям, которые выросли до определенных размеров, уже любви не хватает. И если любви не хватает, начинается кризис религии. Если кризис религии и философии не позволяет ощутить новую порцию любви, то тогда эти две противоположности начинают, борясь друг с другом, давать не развитие, а самоуничтожение. Такое самоуничтожение дает сейчас Восток и Запад. Идет непрерывный конфликт между двумя мировоззрениями, он идет по-разному. Политический, религиозный, национальный. Но суть этого конфликта одна и та же. Борется мужское и женское начало. Борется идеализм, материализм. Борется Восток с Западом. И эта проблема решается только через большее ощущение Божественного в себе и большее количество любви. Если мы проанализируем, скажем, коммунизм, почему, зададимся вопрос, почему в России, в Советском Союзе погибло более 60 миллионов человек? Почему к такой катастрофе привел социализм и коммунизм? Если мы почитаем Библию внимательно, то мы видим, что все идеи коммунизма взяты оттуда, из Библии. Вопрос тогда же, почему коммунисты уничтожали представителей религии? Потому что, если проанализировать возникновение самого коммунизма, то получится любопытная картина. Коммунизм был альтернативой религии. Религия должна дать порцию любви большую, большую, чем, скажем, мощь человечества в настоящий момент. Если она не дает, если познание Божественного тормозится и не хватает Божественной любви, то тогда начинается кризис религии. То есть все большая установка на догмы, на принципы, идеалы и все меньше на любовь, на живое чувство любви. Христос был революционером. Он, пожалуй, первый из всех, так сказать, основателей религии сказал, что никакая догма не спасет, если нет Божественного в душе, если нет непосредственной любви к Богу. Только через это можно спастись. И это, скажем так, эта установка, эта ориентация, она сейчас будет спасать человечество. Потому что кризис религии приводит все более жестким мерам, а в результате мы видим совершенно противоположные моменты. Допустим, католичество, жесткая мера, не должно быть брака, все. Почему? Потому что раз католичество погружается в западную атмосферу, в желание, в чувственность, в женское начало, то это будет приводить к разврату. Хорошо, тогда нужно чувственность остановить, нужно запретить католическим священникам жениться. Результат. Читаешь прессу, чуть ли не каждый второй или первый совращает малолетних, занимается извращениями и так далее. То есть вся религия в страшном состоянии, представители религии. Значит, налицо кризис религии. Этот кризис начался давно. Он начался еще тогда, когда, еще в X веке. Но кризис религии приводит к нескольким моментам. Первое, поиски Божественного, возникает поиски любви, которые в основном заканчиваются шлаком, просто какими-то новыми моментами мысленными. То есть новые течения идут не из любви, а из сознания, из чувств, из желаний. В результате получается неизвестно что. И появляется, как в частности, как альтернатива кризису возникшему, научные течения, которые пытаются противовес религии создать общество счастья. Так, ну, тема судьбы точно сегодня будет. Может быть, революция, но продолжаем. Так вот. Да, что-то... Это за полчаса перед выступлением так меня трехло. Когда я новую информацию какую-то начинаю обкатывать, чтобы люди выжили, то я должен сам привести себя в порядок. Ну и, соответственно, сказать, на тонком плане всю лекцию пройти. Ну раз я здесь появился, значит уже все будет нормально, ну, за исключением деталей. Так вот. На чем мы остановились? На чем мы остановились? Да. Кризис религии родил коммунизм. Коммунизм как бы взял себя альтернативой религии. Вот мы сделаем настоящее общество счастья. Не христианские общины, которые потом развалились первые, которые апостолы создавали, где все люди любили друг друга, помогали, братской любовью. Мы создадим такое же общество, но на других принципах, на светлом будущем. То есть альтернатива. Раз божественная не сработала, значит, должно сработать человеческое, должно сработать светлое будущее. К чему это привело? К тому, что отрыв от божественного, отрыв от любви привел к неизбежной нарастанию агрессии. Чем больше мы молимся на человеческое, тем больше идет зависимость, больше агрессии, и дальше начинается распад. Поэтому коммунизм и социализм были обречены. Обречены на гибель людей, раз человек ставится в основу всего как цель, значит, именно это нужно вырвать. Именно поэтому огромное количество людей погибало. Чем больше мы молимся на человека, чем сильнее и быстрее он погибает. Мне недавно одна женщина сказала, у нее проблемы, скажем, бессонница. Я говорю, ну бессонница, понятно, это тема гордыни. У вас гиперфункция сознания, критика, оценка ситуации повышенная, осуждение, обиды. Для того, чтобы эта критика затормозилась, и вы не нанесли вред детям, что нужно сделать? Нужно, чтобы вы ночью не спали, тогда днем сознание будет, так сказать, притухшим, и внутренняя оппозиция к миру уменьшится. Я говорю, но это гордыня внешняя. Внутри там идет огромная чувственность. Ваша концентрация на любимом человеке, чувственность, а значит ревность, обидчивость, такие, что если вы влюбляетесь в человека, он просто не выдержит. Она говорит, да, у меня умирали тех, кого я влюблялась. То есть, когда идет мощь чувственная, должна быть определенная философия, религиозное правильное мировоззрение, которое позволит накопить любовь соответственно этой мощи. Если же чувственная мощь намного превосходит мировоззрение, тогда человек начинает убивать других или себя. И тогда начинает погибать не только человек, тогда гибнут цивилизации. Вот, допустим, возьмем Рим. Колоссальная империя, огромное количество городов. Мощь вырастает чувственная и техническая, и интеллектуальная до того уровня, который должен обеспечиваться дальше философией религии. Обеспечения нет. Римская империя гибнет. 15 столетий проходит, когда что-то более-менее подобное Римской империи появляется. И то, государства тогда не было, и тогда были отдельные города-государства. Это о чем говорит? Это говорит о том, что после того, как разрушается из-за недостатка философии, религиозного понимания мира, то есть накопления любви, разрушается государство, это все не сразу восстанавливается. Человечество сейчас накопило колоссальную мощь, а есть кризис, и кризис мощный, кризис философии, кризис религии. Нет понимания, что главное, куда идти. И все больше эта мощь начинает разворачиваться вспять, и это в принципе. Вот Содом и Гоморра, это в Библии описан механизм гибели цивилизации. Если любви не достает, то возросшая чувственность, она начинает перехлёстываться, когда эта чувственность перестает сдерживаться и управляться. Вот любая молодая религия с чего начинает? Ограничение в сексе, строгое воспитание женщины, женщина-чувственное начало, это корень человеческого счастья. Насколько правильно воспитана женщина, насколько сексуальность вторично для мужчины и женщины, насколько любовь важнее, а сексуальность отходит на второй план, настолько общество жизнеспособное. Что мы видим в западных странах? Секс они называют любовью. Ограничений практически никаких. Идет мощнейшее воздействие через телевидение. Поэтому назревает чрезвычайно проблемная ситуация. Мощь западной структуры настолько обогнала тот запас религиозный и философский, что западное общество обречено на проблемы. Эти проблемы мы видим, они начинаются. Вот я говорил, что с 2002 года они начнутся, И в 2008 году, начну, так сказать, масштаб будет намного больше. То есть мы все сейчас обречены, поскольку мы находимся в кризисе философии и религии, мы обречены на проблемы и обречены на поиск и на познание Божественного в себе. Только для одного эта обреченность будет как физическая смерть или болезнь, для другого эта обреченность будет как погружение в любовь, познание мира и поиски Божественного в себе. Разница между нынешним обществом и обществом 2-5-тысячелетней давности в том, что каждый из нас сейчас носит в себе все мировые религии, поэтому каждый из нас может ощутить Божественное в себе, не прибегая к посредникам. Это очень важно, и это, я думаю, знаменует новый этап развития человечества как таковой. Поэтому практически как бы суть всех религий, она исчерпывается, нужно идти дальше, нужно ощущать вот это Божественное в себе непрерывно. Божественная – это любовь, которая не прерывается ни на секунду. То есть вот нужно понять, человеческое нужно ограничивать, а божественное должно быть непрерывным. Так вот, если мы божественное непрерывно держим, чувство вот этой любви, излияния любви, значит, мы уже защищены. Вот это желательно понять. Почему я всегда начинаю выступление с теоретического аспекта? Потому что прикладные моменты не работают. Вот этого, пациента я мог бы, неделями, месяцами тренировать, он бы молился, и потом опять бы падал. Почему? Потому что если нет правильного отношения к миру, мы обречены на проблемы. Допустим, если два из потока времени, значит будущее – это реальность. Если будущее – реальность, значит мы уже имеем его. Раз мы имеем, значит любая наша какая-то жесткая установка, мечта, желание, которая связана с будущим, она уже в какой-то степени вступает в противоречие. Чем больше мы туда энергии вкачиваем в наши желания, тем больше идет борьба с будущим. Чем это кончится? Большими проблемами для нас, для нашего здоровья. Может быть, вы поговорите еще? Да, мешать не будет. Так вот. Итак, понимание, как мир устроен, позволяет сэкономить силы, позволяет быть здоровым. Понимание того, что будущее уже есть, позволяет нам не бороться с ним и не давить его, исходя из своих личных интересов. Понимание того, что любая ситуация ведет к Богу, позволяет нам не испытывать страха, не отчаиваться. То есть логика человеческого. Вот эта ситуация хорошая, она ведет к моему развитию. Это плохая. Я потеряю деньги, здоровье и жизнь. Появляется хорошо и плохо. Есть понятие справедливости. Справедливость – это то, что должно объединять все наши интересы. Вот если я поступаю, что соответствует всем нашим интересам, это справедливо. Если я только для себя работаю или для группы, это несправедливо. Почему? Потому что общество может погибнуть, если я буду так себя вести. И по мере того, как общество развивается, все больше, все зависят от одного человека. Я когда-то говорил, что будет ситуация, думал, я так себе намечал срок, через 3000 лет, что если общество, все человечество будет о каждом заботиться, как о самом элитном человеке. То есть первый и последний будет в одинаковом положении. Почему? Потому что если один человек сможет уничтожить все человечество, недостатки его воспитания – это гибель всего человечества. А сейчас мы видим, как несколько человек реально могут погубить города и в скором времени всю планету. Значит, отношение к каждому человеку должно быть совершенно другим. Люди перестанут делиться на первых и последних. Объективный процесс. Мы все будем зависеть друг от друга. А для этого нужно иметь мировоззрение, которое будет обнимать нас всех. То есть понятия нравственности, справедливости будут вырастать неимоверно. Но все равно это человеческое. На человеческом уровне нравственность, справедливость – необходимое понятие для развития. На божественном уровне понятия нравственности и справедливости нет и быть не может. Потому что нравственность и справедливость возможно тогда, когда есть поступок безнравственный и нравственный. То есть есть плюс и минус. На тонком плане любая ситуация ведет к Богу. Значит, там нет плюса, нет минуса. Мы выходим из Божественного, мы обречены вернуться в Бога. Значит, любой поступок является одновременно плохим, хорошим, а вернее, не тем, не другим. Любая ситуация ведет к Божественному. Значит, что получается? По мере того, как человек развивается, понятие морали и нравственности развивается тоже, и это необходимо. Но если они вот отсюда начинают уходить внутрь, то тогда уже моя справедливость борется с божественной логикой. Начинается сшибка с миром. Поэтому понятие справедливость, нравственность – это чрезвычайно важно, это основа человеческого, но это их обожествление, их жесткое отстаивание, их приоритетность над любовью – это гибель всего человечества. Дело в том, что если человек неправильно относится к миру, у него накапливается программа самоуничтожения, которая его выключает из общения с миром. Неправильное развитие должно затормозиться. Если цивилизация неправильно относится к миру, то тогда эта цивилизация должна погибнуть. Неправильное отношение к миру – это приоритетность человеческого над любовью. В Америке каждый второй, а сейчас чуть ли не каждый первый, в депрессии. Почему? Потому что для Америки понятие благополучия, сознание, понятие чувственность на первом месте. Поэтому стресса Америка не держит. И любой американец стрессовую ситуацию не держит. Это уже что? Это программа самоуничтожения. Мир подходит к этому. Слишком значимое человечество, человеческое, начинает давать непрерывный стресс. А дальше в масштабах уже групп людей это катастрофы, катаклизмы, болезни, все что угодно. Значит, получается что? Неразвитый кризис философии и религии, если он не будет преодолен, похоронит кризисы любые, и экономические, и политические, и семейные, и какие угодно. Поскольку человечество, общество, государство исходит из семьи, то правильное отношение в семье, правильное решение главного конфликта между мужчиной и женщиной позволит спасти все человечество. Вот это желательно и очень важно понять. Америка пошла за чувственностью, за благополучием. И дети стали конкурентами у родителей. Они отнимают у них счастье. Зачем нужен ребенок? Он забирает деньги, любви он не дает. Семьи на Западе практически нет. Мне говорят, вот объясните, Марсель, арабский город уже. Там нет французов, там только арабы живут. Почему? Да потому что вот эта вот экспансия восточного мира, она не случайна. На Востоке женщина сдержана в сексуальности, поэтому она рожает здоровых детей. Поэтому там есть понятие семья. Потому что любовь сначала, сексуальность потом. На Западе этого нет. Россия сделала мощный рывок в сторону Запада, и распад пошел весьма интенсивный. Потом Россия начинает делать, так сказать, рывок в сторону Востока, и тоже начинается проблема. Россия как бы на перепутье, но особенно гибельный для России западный путь, и все убедились. Как только Россия пытается подражать Америке, начинается просто катастрофа. И тут же начинает Восток просто, так сказать, если бы Россия продержалась в западном пути, то уже вся Сибирь была бы заполнена китайцами. Что и происходит, в принципе. Это вполне естественный процесс. Какие в этом плане перспективы России? Я говорю о том, что насколько у нас правильная философия, мое мировоззрение, настолько у нас нет агрессии. Вот представьте, первобытный человек, ну не первобытный там, взять там 3-5 тысяч лет назад, современную ситуацию. Что ему делать? Улицу переходит, машина может задавить. Магазин зашел, взял колбасу, милиционеры поймали, побили, тюрьму чуть не посадили. На улицу вышел, то есть, понимаете, он не сможет жить в этом мире. У него будет постоянный ужас, он не понимает этого мира, он не понимает его законов, он не может к ним адаптироваться. Чем этот человек кончит? У него будет дикий страх, который закончится депрессией, а потом он умрет, причем очень быстро, в течение месяца-двух. Почему? Потому что он не понимает, как живет этот мир, по каким законам. Вот такой же страх и такая же депрессия была у многих, когда Россия стала распадаться, когда пошли, так сказать, массовые убийства, просто официальное, когда бандитизм захлестнул всю страну, потом, так сказать, это чеченская война, так сказать, которая была на самом деле просто инспирированная, так сказать, отмывкой денег, эти нелогичные, так сказать, ситуации в стране, и у любого человека появилось ощущение паники и страха. А если вдуматься и понимать, что все идет нормально, есть определенная закономерность, то страх исчезает. Была империя. Эта империя недостаточно точно отражала законы мира вокруг. То есть социализм исходил из извращенных моментов. Значит, адаптации к миру не было. Значит, была агрессия к миру. Социализм был агрессивен к окружающему миру, пытался захватить весь мир, к себе, к своим гражданам. И в конечном счете пропасть между мировоззрением системы, государства и всего мира начала нарастать. Значит, все это должно было рухнуть так же, как рухнула Римская империя. Как рухнула Римская империя? Пошел кризис религиозный, философский, потом кризис пошел экономический, политический, и в конечном счете готы захватили Рим. Племена. Почему племена? Потому что племя объединяет группу людей, ну скажем, определенную национальность, кровные моменты, так сказать, проживания. Это очень устойчивый ячейк. И если государство, как образование различное, может распасться, то племя, оно, ну, так сказать, оно первобытное, оно будет держаться. Поэтому самое устойчивое образование является племенное образование. Так вот, когда распалась Римская империя, так сказать, по принципу Римской империи распался социализм, государства не было фактически. Кто мог выжить? Только племена. Вот любая бандитская группировка – это племя. Со своим, так сказать, вождем, со своей группой и так далее. Племена начали постепенно объединяться, конкурировать. Значит, чем больше племя сгруппировано по национальному признаку, и чем больше оно по так сказать, величине, тем оно успешнее будет развиваться. Естественно, в первую очередь в этом плане должны были выигрывать племена Кавказа. Потому что они изначально, так сказать, жили по племенному принципу, их было достаточно много, и они постоянно оборонялись, нападали. И вполне естественно, что лидерами преступных группировок стали кавказцы. Это нормальный процесс. Потом племена стали объединяться уже в княжество. Пошел процесс объединения их, достаточно мучительный, болезненный. И сейчас Россия представляет собой, сказать, совокупность отдельных княжеств. Потом должен начаться процесс объединения, появления монархии. Вот у нас сейчас есть царь, который непокорных феодалов пытается как-то объединить, создать государство. Это тоже нормальный процесс. И этот процесс неизбежен. Рано или поздно, так сказать, феодалы, которые, так сказать, рвут государство на части и хотят быть независимы, должны работать на государство. Государство, оно обязано бороться с теми, кто разрушает его. Государство должно бороться с племенными разделениями, то есть с бандитскими формированиями. Государство должно бороться с феодалами. Государство должно бороться с чиновниками, которые выгодны, не функция, слабая функция государства. Это нормальный процесс. Значит, сейчас идет монархия. Когда появится монархия, просто механическое, экономическое, политическое объединение, это мало. Должна возникнуть философия. Должна возникнуть какая-то идея государства, какие-то принципы. Это нормальный процесс. Конечно, если бы он шел одновременно снизу и сверху, было бы лучше. Но, так сказать, поскольку процесс развивался стихийно, то в основном он идет снизу. Если в России не возникнет нормальной философии, идеологии, политики, соответственно, культуры, то тогда будет опять распад. Но поскольку у нас уже, так сказать, дрожжи закваска есть со старого времени, есть интеллектуальный потенциал, то есть шансы на то, что Россия все-таки сумеет учесть предыдущие ошибки, Россия сумеет шагнуть вперед в понимании мира, Россия избавится от ненависти к классовым врагам, от ужаса, страха, уныния и будет формировать то мировоззрение, которое будет работать не только на спасение самой России, но и спасение всего человечества. Я думаю, это тоже уже заложено в будущем, потому что когда я смотрю структуры будущего, я вижу там светлое будущее. То есть этот кризис, который будет достаточно жестоким, он где-то должен оканчиваться в 2020 году, а 2030 совершенно новое принципиальное человечество. Значит, раз оно уже есть в будущем, раз оно реагирует, то вот я как диагност постоянно улетаю, так сказать, на эту структуру. И она живая, она, так сказать, она сияет, она прекрасно выглядит. Значит, основания для оптимизма есть. Но для того, чтобы туда попасть, и, скажем, чтобы наши дети туда попали, мы должны существенно измениться. Мы должны измениться внутренне. Я недавно на приеме говорил одной пациентке, вы понимаете, вот любовь из души должна идти непрерывно. Вот человеческое тормозить, оно может, так сказать, как угодно тормозиться, а вот любовь должна идти непрерывно. Она говорит, но ведь это невозможно, вот таким человек не может быть. Я говорю, вы знаете, такими скоро будут все, оставшиеся в живых. Так вот, чувство любви должно быть непрерывным. Вот. И вот если вы это поймете, то у вас будет гармония и в семье, и на работе, и где угодно. Ну а сейчас переходим к рассмотрению. Кстати, это о чем хочу сказать. Когда я зашел, вот я выборочно смотрел каждого в зале. Поле у всех чистое. Готовность принять травмирующую ситуацию около 100%, то есть все прекрасно. Кто думает, что-то не то. Ага, понял. Это последние полдня вы такие чистые, красивые. То есть уже настроились, вот вы сейчас, сейчас вы просто, так сказать, белые пушистые. Но слава Богу, раньше же вообще никакие были. То есть это говорит о чем? О том, что, значит, уже все-таки мировоззрение, мы просто готовностью принять информацию, вы уже себя приводите в порядок. Это очень важно, потому что лучше всего лечит правильное отношение к миру. Хуже всего желание сделать себя здоровым и все техники, которые вас сделают здоровыми, но не изменят вашего характера и мировоззрения. Как сказано в древнеиндийской поговорке, если ты потерял деньги, ты ничего не потерял. Если ты потерял здоровье, ты потерял кое-что. Если ты потерял характер, ты потерял все. А характер – это мировоззрение, это отношение к миру. Переходим к записке. В августе была у вас на приеме с диагнозом ВИЧ. Анализы не сдавала, с весны что-то не хочется. Вы сказали позвонить в сентябре, посмотреть, как дела. Сейчас посмотрим, что неплохо. Так, у дочери неплохо, но сейчас, что там такое? У дочери программа самоуничтожения еще присутствует. Пройти травмирующую ситуацию дочь может на 10%. Чтобы вирус, чтобы ушел, нужно процентов 50 минимум. За счет чего дочь не берет? Дети ее? Дети. Значит, вам нужно еще через себя приводить в порядок внуков. Что вам мешает? Страх. Пока у вас есть страх, это зависимость от будущего. Значит, у вас будет зависимость от желания, от жизни, и это непреодолимо. Для того, чтобы пройти страх, что нужно сделать? Еще раз. Не ожидайте ничего от будущего. Если вы не ждете, то у вас не будет страха. Когда я жду, я зависим. Эту тему еще буду в Москве развивать. Я сейчас как бы кратко. Так вот, первое. Не ждите ничего от будущего. Второе. Каждый вечер умираете. Вы сегодня ночью должны умереть. Прощайтесь со всем, что вам дорого. И концентрируйтесь на любви божественной. Утром вы воскресаете. Ночью, вечером вы умираете. Дальше. Что такое страх? Это неверие в Бога. Я боюсь, значит, места для любви нет. Страх – это один из главных конкурентов. Ожидание и страх – одни из главных конкурентов любви. Так вот, первое – преодолейте страх. То есть проходите ситуации своей смерти, смерти дочери, смерти всего мира. Божественное все равно останется. Это первое. Второе. Повторяю. Любая ситуация ведет к Богу. Если так, значит, любая ситуация ведет к любви. Бог есть любовь. А раз любая ситуация ведет к любви, страху места не может быть. Идем дальше. Что вам еще? А все, в принципе. Вот с этим поработаете. Так-то намного лучше. Ну, можно говорить об остаточных моментах. Я являюсь носительницей хромосомной перестройки, болезнь Дауна. Откуда это идет? Как отразится на моем потомстве? Моя дочь имеет такую же формулу, как и у меня. Так, ну давайте посмотрим. У вас смерть в поле больших групп людей. В 18 раз выше смертельного тема желаний, чувственности. Болезнь Дауна – это ревность, как я раньше смотрел. Сейчас я это понимаю по-другому. Чувственность – это желание. Это человеческая любовь. Вот чувственность, она идет из любви божественной. Когда человек соприкасается с божественным, у него размах чувственности огромный. И чтобы выжить, он должен постоянно возвращаться к божественной любви. То есть, если дерево резко выросло, он должно расширять постоянно корневую свою систему. Так вот, когда у человека чувственность, намного больше, чем его философское, религиозное восприятие мира, позволяющее ему накопить любовь, тогда идет как бы агрессия ко всему миру. И чем масштабнее, чем он талантливее, чем больше чувственность, тем меньше шансов у него быть здоровым. Поэтому я в этом плане начинал с того, что шел с классического понятия карма, описанного в индийской философии. То есть, если человек болен, это расплата за его грехи. Вот он согрешил, вот он инвалид. Все, однозначно. А потом я увидел, что оказывается, как раз-то первые пионеры, поисковики, инвалиды. То есть, ему, так сказать, дается такая чувственность, которая, ну, не может, так сказать, но никак быть преодолена, и это блокируется тяжелой инвалидностью. Он живет, и он постепенно в диком, униженном человеческом полностью, он все-таки учится накапливать любовь и в конечном счете создает. То есть никто не видит, какой у него размах чувств, все видят только внешнюю блокировку. Так вот, если инвалид начинает верить в Бога, почему инвалидов всегда возле церкви помещали, юродивы, то тогда у него создается вот этот масштаб устремления к любви. Почему? Бог не по силам испытаний не дает. Значит, насколько тебя заблокировать, значит, настолько нужно перекрыть это устремление к Богу. Поэтому инвалида готовность стремиться к Богу может, должна быть намного, в десятки раз сильнее, чем у любого человека. И когда он это закрывает, вот тогда возникает на тонком плане та структура, которая позволит другим, имея такой масштаб, быть живыми и здоровыми. Так что вам нужно, первое, научиться вот, сказать, чувство любви держать, сияние любви, независимо ни от чего. В первую очередь, когда идет дестабилизация чувственного плана, крах желаний, крах жизни. То есть, можете вспомнить, все, болезнь Дауна – это постоянное унижение чувственности, желаний жизни. Вот, значит, нужно использовать. Если болезнь используешь для накопления любви, то потом она не нужна. Почему? Потому что болезнь – это первая ступень, это ограничение. А когда учишься сам отстраняться от человеческого и увеличивать божественное, тогда как бы болезнь уже не нужна. Она выполнила свою функцию. В чем смысл, скажем, моих исследований? В том, что я понял, человек должен делать то, что делает болезнь. Если он делает больше, чем делает болезнь, болезнь не нужна, она уходит. Вот и все. Я обратилась к вашим книгам в самый сложный период жизни нашей семьи. Теперь все изменилось к лучшему. Не только улучшилась атмосфера вокруг нас, но и здоровье мое стало поправляться. Жизнь стала иметь смысл. Успехов вам в ваших добрых делах. Спасибо. Вот у меня, кстати, сейчас тоже достаточно сильный кризис. Сказать, и в физическом плане, и в психологическом, и в исследовательском. И этот кризис, опять же, связан с тем, что мне крайне не хотелось менять мой образ жизни. Я как-то привык определенным образом питаться, общаться и так далее. А тот уровень, на который я выхожу, исключает это. Я стал весить в 3 раза меньше, и мне все равно ощущение, что я переедаю. Сказать, я стал меньше общаться. И все равно я чувствую, что мне нужно просто лечь на дно и реально попытаться измениться. У меня нет для этого сил. То есть идет какой-то странный и внешний, очень опасный процесс. С другой стороны, я понимаю, что он позитивный. Если я буду готов стать другим, то тогда, может быть, будет другой уровень познания всего. Но легко призывать и тяжело делать, как вы сами знаете. Ну, посмотрим. Подскажите, почему всегда почти присутствует боязнь быть радостной и счастливой? Боязнь за близких. Очень просто. Потому что, когда у человека много энергии, то тогда радость, она дает сначала вспышку, а потом тут же начинает убивать. Вот недавно у меня была ситуация. Мне человек делает небольшой подарок. Я потом говорю, да вот, пожалуйста, бери. И у меня такая вспышка благодарности. И тут же ненависть к нему. Я сижу, думаю, вот это да. Я начинаю анализировать эмоции. Я просчитываю на тонком плане. То есть вот я должен был дать вспышку радости и любви к нему, скажем, в среднем, на 20 единиц, это было не опасно. Я дал 960. Значит, я его начинаю этой радостью и любовью вминать. Что он делает? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти мне, потому что он может погибнуть, а то, что я так его внутренне начал благодарить. У меня в ответ ненависть к нему. Раз, два, три, четыре. Тоже четырехкратное. Называется «сделал подарок». И тогда я думаю, что сделать? И вспомнил. Он делает мне подарок, я должен говорить, ну, Господи, слава Тебе, прими мою любовь и благодарность. Значит, тогда 940 улетят туда, а 20 ему, и все будет нормально. Так вот, наша мощь настолько выросла, что когда мы даже просто благодарим другого, это опасно для его здоровья. Значит, нужно научиться, когда хорошо, уметь благодарить Бога. И когда вам что-то дарят, в первую очередь, нужно благодарить Бога. Так вот, когда человек радостный и счастливый, ощущение, я счастлив, у меня хорошая судьба, у меня исполнились желания, моя жизнь наладилась. Значит, что мы должны потерять? Сначала судьбу, потом желание, потом, может быть, жизнь. Все. А когда вы чувствуете в момент радости, что вы эту энергию любви, сказать, человеческой превращаете в любовь божественную, если вы это привыкли делать, то вы, радуясь, даже не думая о божественном, вы тут же эту энергию превращаете в божественную, и у вас все нормально. Поэтому часто так человек, вот он постоянно молился, что для него все это только средство для любви к Богу, сидел в монастыре. В следующей жизни он полный, как называется, эпикурейец. Он только живет счастьем, радостью, и у него все получается. А почему? У него в подсознании процесс превращения человеческой энергии, сексуальной, желания, сознания, превращения в божественное, он идет непрерывно. Он его держит. И ему радоваться не опасно. А поскольку мы сейчас все в другом состоянии, мы должны на сознании этот процесс держать. И тогда в момент радости мы будем, мы будем стремиться к божественному, и эта радость пойдет нам в плюс, а не в минус. Поэтому, в принципе, к божественному нужно обращаться тогда, когда вам очень хорошо, чтобы не зацепиться, и когда вам очень плохо, чтобы сохранить любовь и, сказать, вот это расслоение человеческого божественного произошло нормально. Не противоречит ли гомеопатия вашему учению? Не вредит ли работа врачом здоровью? Понимаете, вот какая ситуация? В первую очередь, я считаю, ориентация человека. Очень многое зависит от того, с какой целью что он делает. Вот мне задали вопрос, скажите, вот я молюсь и говорю, кажется, молитва оптинской старца, Господи, управляй моими помыслами, моими желаниями, моей судьбой. А как же свобода, человеческая воля? То есть, если Бог мной управляет во всем, то тогда что мне делать? Как жить тогда? Это же все, я раб. И вы понимаете, в чем дело? Вы просто не представляете, что такое божественное, не понимаете. Поэтому для вас эта фраза выглядит дикой. Мы, Бог есть любовь, божественное принимаем через что? Через чувство любви. Значит, если так рассматривать, что получается? Пускай любовь управляет моими помыслами, желаниями и чувствами. Нормально. И чем больше любовь будет ими управлять, тем больше я буду делать, тем больше у меня будет энергии, но я всегда буду чувствовать, что мое поведение должно исходить из любви. Если оно ему противоречит, я так себя просто вести не буду. Вот о чем идет разговор. Значит, если вы лечите человека для того, чтобы, в первую очередь, для помощи его душе, то есть вы понимаете, что душа спасается любовью, и в этом плане что нужно сделать? Гомеопатия где-то раскачивает человека. Вот, допустим, обливание холодной водой. Вот эти все моменты, закалки, раскачивания, прививки там и прочее, они дают как раз что? Перетряхивание человеческого. И если человек в этот момент гармонично, так сказать, себя чувствует, то идет развитие и адаптация. Значит, врач через гомеопатию, он раскачивает информационную систему человека. И если врач понимает, что это нужно, чтобы человек ощутил себя божественное, таблетки дает, пациент здоров, врач богат. А если врач делает для того, чтобы он физически выздоровел, то тогда большие проблемы у врача, и пациент внешне, так сказать, стало лучше, а у него кто-то из родственников умер или возненавидел своего врача почему-то, ну и так далее. Схема простая. Поэтому должна быть четкая мотивация. Для чего вы это делаете? Если постоянно все, как бы делать, ориентируясь на божественное, то тогда вы интуитивно будете выбирать правильное поведение. А из, так сказать, всей медицинской науки, я считаю, самая все-таки грамотная, я писал в книгах, это та, которая соответствует природе. Природа перетряхивает человеческое, мы ощущаем божественное, и тогда идет развитие. Значит, именно перетряска человеческого, информационная, лекарственная и какая угодно, она может работать на плюс. А не просто добиться эффекта. То есть медицина должна все-таки постепенно переползти от интересов тела к интересам души, а потом к понятию божественное. Потому что сейчас медицина имеет уже настолько мощное воздействие на человека, что неправильная мотивация становится чрезвычайно опасной для врачей, для пациентов. Мне 29 лет, зовут так-то, родилась недоношенным ребенком. Мы с мужем живем в браке 5 лет. Отношения хорошие, детей нет. Целительница сказала, что я Барби, машина для убийства или девушка-бабушка. У меня как бы нет женской середины жизни. Подруги и даже родственники советуют сказать, связи на стороне, пока не забеременею. Так, но я чувствую, что мне это не поможет, и желания такого нет. Сможем ли мы с мужем иметь детей? Так, значит, что у вас на, до лекции было? Смерть в поле мужа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмикратное кумирство идет любимого человека в глубинном аспекте. То есть обожествление любимого человека. Соответственно, концентрация такая, что состояние женщины сказывается на здоровье мужа и детей. Если женщина пристегнута к человеческому, то для того, чтобы ребенок появился, ей нужно дать любовь. Для этого нужно оторвать от человеческого. Для этого муж должен ее трясти, как грушу. А если он этого не делает, то и детей не будет. Вот схема, как ни странно, понимаете? Поэтому здесь больше не вас нужно консультировать, а мужа. Чтобы он не носил вас на руках, где-то внутренне не присмыкался перед вами, а верил своим чувствам. Дело в том, что у нас два уровня чувств. Одни чувства, идущие от тела, другие от будущего, от духа. Они более тонкие. Им можно больше верить. Есть чувства, главное, идущие из любви. Так вот, есть разные варианты эгоизма. Эгоизм, направленный на тело, вот я хочу, и мне на все наплевать. Есть эгоизм, направленный на дух, вот мы хотим, а на других нам наплевать. Объединение на каком? Есть эгоизм, исходящий из любви. Вот чувство любви идет, и мне наплевать на все. И я буду за ним идти. Везде вроде бы эгоизм, но ориентация совершенно разная. Так вот, эгоизм любовный, он необходим. Если мужчина не хочет женщину носить на руках, он должен сказать, все, посиди, присядь, а вот я не буду этого делать. То есть чувство любви, оно ведь не только дает, оно и отбирает. Поэтому, как правило, вот сколько мне пациентов говорили, вот муж носил на руках, детей не было, а ушла к другому, унижал, колотил, плевал на меня, и родился ребенок и здоровый. Говорит, почему так? Я говорю, потому. Потому что, сказать, либо муж должен вас как-то трясти, чтобы, сказать, человеческое вы не зацепились, либо вы должны преодолеть это через молитву, через воздержание. А мне одна женщина говорит, а вот муж вот 20 лет на меня смотрит вот так, разинув рот. Я говорю, понимаете, что делать? Я говорю, страх, понимаете, мне сложно такие вещи говорить, но в таких случаях женщина должна быть стервой, она должна, так сказать, отравлять ему жизнь, чтобы он не перестал обожествлять. То есть где-то, как-то, если вы начинаете эту идиллию, потом у вас будут большие проблемы. То есть человеческое должно перетряхиваться, мы должны отстраняться от него, не только от еды, но и от отношений, и от идеалов. Поэтому, как ни странно, здесь, скажем так, если другого мужчины появится, который будет, так сказать, вообще никак на вас реагировать, появится ребенок, да, он может появиться. Но будет ли этот ребенок здоров дальше, в такой семье, где, так сказать, вы трясетесь подсознательно, а муж внешне над человеческим? Что здесь можно сделать? В первую очередь, не бойтесь ссориться с мужем. То есть сохраняйте любовь, но не бойтесь ссориться. Должны быть конфликты, они унижают человеческое. Молитесь, что для вас человеческое вторичное, потому что, как правило, внутреннее состояние женщины, оно очень сильно сказывается на характере мужа. Значит, если вы его обожествляете, то и он в конечном счете начнет и ревновать, и обижаться на вас, и также вешаться на вас. Значит, моделируйте, сказать, смерть его и принимаете. Моделируйте свою смерть, расставание, развод. То есть для вас вы должны дискредитировать счастье семьи, стабильности семьи, брака, отношений, сексуальность. Если вы будете повторять, что для вас сексуальность – это средство накопить любовь к Богу, то постепенно вот этот глубинный момент зависимости вы преодолеете. А потом еще, так сказать, дадут несколько ситуаций, и тогда могут появиться дети. Но еще раз хочу сказать, могут быть какие угодно ситуации. Ситуация может быть такая, что все-таки она не решится внешне, появится другой человек и возникнет любовный треугольник. И давить чувства тогда тоже нельзя. То есть вы начинаете меняться, и в соответствии от вашей готовности, поверьте мне, вам дадут ситуацию. Когда человек идет к Богу, ему всегда помогают. Просто иногда эта помощь выглядит совершенно не так, как мы выглядим. Но она, поверьте, просто нужно сказать, вот я иду к Богу, и все, что мне дадут, я принимаю, и я верю чувству любви и своим чувствам. Все дадут. Как вы относитесь к кремации? Почему православная церковь против? А на Востоке материальное начало вообще как бы отсутствует. Все, весь мир иллюзия. На Западе наоборот, материальное начало, оно первично. Запад материален, Восток идеален. Идеально материально, идеализм, материализм. Поскольку на Востоке это сложилось тысячелетиями, отрешение от тела, то момент расставания быстрого с телом, он не дает душе травму. То есть сбросил и все. На Западе человек к телу привязан. Поэтому кремация, резкий отрыв от тела, дает душе психотравму. Душе сложнее адаптироваться. Вот и все. Поэтому, скажем, западному человеку медленное прощание с телом, тело начинает гнить, распадаться и так далее, он понимает, что там уже делать нечего, и душа так переползает, уже не вспоминает об этом. В принципе, это нормально. Но я думаю, со временем все-таки перейдем к кремации. То есть значимость тела, когда Восток и Запад соединятся, будет как бы новое качественное мировоззрение, все-таки она будет не такой, как раньше, и этот вопрос будет решаться легче. Ну и опять же с кладбищами, народа много, сами понимаете, земли мало. Как из всех желаний не подавить главное божественное? Понимаете, я понял одно, вот даже если просто механически повторяешь, я сохраняю любовь к Богу. При крахе человеческого счастья, жизни я сохраняю любовь к Богу, то даже ничего не чувствуя, рано или поздно потом пробьется все. То есть сначала мы ничего не понимаем. Мне дают инструкцию, как ехать по дороге и так далее. Я ничего не понимаю, но я знаю, что вот это надо делать. Потом, когда уже идет практика, все, я понимаю, что эти инструкции оправданы, это опыт. Так вот здесь можно довериться тысячелетнему опыту мировых религий, которые дают, скажем, как надо сказать, образцы молитв, образцы отношения к миру. И тогда, когда мы привыкаем думать о Божественном, и что такое реальность? Это то, с чем мы реально сталкиваемся и ощущаем. Так вот, насколько мы о Божественном постоянно думаем, настолько оно для нас становится реальностью. И тогда мы четко ориентируемся. А если мы вспоминаем раз в год о Божественном, там, по церковным праздникам, естественно, никакой реальности не будет, и мы будем заблуждаться. В молодости не было первой любви, а только симпатии. Что считать первой любовью? Ну, считайте любовь Богу, тогда первая любовь. Тоже неплохо. Вернее, самый лучший вариант. Вот если ребенку до полового созревания говорят, что нужно Бога любить больше, чем все, и это проходит внутрь, то уже ребенок счастливый. У него уже подсознание, это будет момент первичный. Человеческая любовь – это средство. Сексуальная энергия – это средство накопить любовь к Богу. Ура! Все, уже правильно идет ориентация, уже правильно будет отношение к миру. И силы, которые будут вырастать, они будут гармонично уложены. Это очень важно. А раз вам не дали первой любви, значит, перетряску чувств при первой любви. Потому что любовь всегда конкурирует с желаниями, с жизнью, с судьбой. И если вы эту перетряску не выдержали бы, вам любви не дали. Делайте вывод. Значит, значимость человеческого для вас весьма большая. Что такое дружба? Это любовь без секса. Поэтому, так сказать, детей нужно учить дружить сначала. Тогда они будут уметь любить. Вот это умение дружить, вот раньше дети постоянно дружили. Дружут. Вот это очень хорошо. И вот умение детей дружить, умение детей понимать, что Божественное сначала, а человеческое потом, это гармоничное потомство. Болеют дети, помогите. У самой перенесла инсульт и благополучие с молочными железами. Хотя бы на личный прием. Прочитала все ваши книги. Молюсь. Ну, грудь – это обиды, инсульт – это тема ревности. У вас загрузка по потомкам большая, и там, конечно, ревность. Травмирующую ситуацию вы сейчас держите, минус 300. Жить не захотите, если вас оскорбят. Понимаете? Вот я пациенту объясняю, говорю, понимаете, вот приходите на прием, результатов нет. Почему? Потому что если вы хотите измениться, нужно ощутить Божественное. Чтобы ощутить Божественное, нужно забыть о человеческом. Чтобы отстраниться от человеческого, нужно снять агрессию к любви. А если у вас, скажем, мощная агрессия, не снятая к мужчинам, как эта женщина рыдает, но не могу, чувствую, не пробиваюсь. Я говорю, у вас агрессия к мужчинам. Вы же работаете с моей информацией, я мужчина. Пока у вас есть агрессия к мужчинам, моя возможность вам помочь информационно закрывается. Поэтому у вас результата нет. А если у вас нежелание жить огромное, агрессия к Богу, ну как вы можете измениться? Вы никогда не изменитесь, вы же пристегнуты к человеческому. Поэтому начинайте с покаяния. Перед молитвой сначала нужно снять агрессию к любви. И вообще, каждый раз, когда молитесь, вспоминайте все моменты отречения от любви. Через страх, обиду на других, осуждение, недовольство собой. Вот и все. Вот когда вы почувствовали, что все, любовь вот у вас уже живая внутри, вот тогда и молитва будет работать. А так конкретно, вот обида на судьбу, они рождают программу самоуничтожения. Не верить в себя. Когда человек давит свои чувства любви, когда он не верит в себя, когда он недоволен судьбой, то тогда и возникают очень опасные моменты. Чем масштабнее наше чувство обиды на мир, тем глубже оно уходит. Поэтому очень опасно обижаться не на, сказать, не на соседа, а на весь мир, как бы весь мир несправедлив. И вот это ощущение, что весь мир несправедлив, оно и наступает тогда, когда идет кризис религии и философии, потому что они перестают описывать законы этого мира. Мы перестаем чувствовать, что мир гармоничен, что он идет по Богу, что он божественен по сути. Вот когда мы это перестаем чувствовать, тогда начинается недовольство мира. А недовольство миром — это глубинная зависимость от основ человеческого счастья. Тут же резко вспыхивает зависимость от желаний, начинается бесплодие, смерть и прочее, прочее, прочее. Поэтому утеря ощущения гармонии мира и видения божественной воли в мире, она приводит к гибели не просто одного человека, а целых цивилизаций. И всего человечества в целом, если оно эту гармонию не ощутит. Сегодня 5 праздник души. Работаю по вашей системе с 96-го года. Любимый человек по-прежнему не хочет детей, а я не могу забеременеть. Пожалуйста, подскажите, в чем моя недоработка. Значит, на сегодняшнее утро была смерть 3 детей в поле. Автор – мать. У матери. 8-кратное пожелание смерти мужу из-за кумирства человеческой любви. Смотрим. Готовность принять потерю материального – 130%. Унижение духовного – 20%. Унижение чувственного, человеческой любви, смерть 3 детей. Вот и все. Понимаете, легко читать книги, тяжелее смотреть кассеты, еще тяжелее работать над собой, а еще тяжелее реально меняться. Для чего мы молимся? Мы молимся для того, чтобы ощутить любовь и измениться. Вот попугая можно научить говорить «Отче наш», и будет он тарабанить, так сказать, целый год. И что? Ничего. Вот многие повторяют и считают, ну все, я же к Богу иду, там что-то говорю, там. Ничего не получается. Надо реально это ощутить. Надо реально пройти ситуацию потери человеческой, сохранить любовь и продолжать ее излучать. Вот почему Христос говорил, принимайте всех как детей. Потому что ребенка любишь, безусловно, каким бы он ни был. При этом ты его можешь наказывать, любить, ограничивать, нахлопать, носить на руках, но при этом его всегда непрерывно должен любить. Вот и все. И как бы ребенок себя вел, не вел, чувство любви к нему должно быть непрерывным и абсолютным. Все, схема очень проста. Так вот, вы на поверхностных моментах перетряски тела и духа любовь держите, а когда тряхнут, сказать, душу, человеческую любовь, никак. Так извините меня, тренироваться надо. Мне одна пациентка говорит, проконсультируйте меня. Я говорю, ну вот объясняю, смотрите, раз, послушайте. Да это все знаю, я в книгах читал. Я говорю, еще раз повторяю. Вот смотрите, ну так я же это уже знаю. Я говорю, так ну тогда меняйтесь, ну зачем я вам не нужен? Ну понимаете, вы же диагност. Я говорю, так я как диагност вам не объясняю, что вы не хотите меняться. Вы книги читаете, а меняться не хотите. Травмирующую ситуацию вы не проходите. Ну вот зачем тогда моя информация? Вы не слышите. Вы считаете, что моя информация вас будет менять. Ничего подобного. Она вам позволяет меняться. А меняетесь только вы. А собственное изменение – это всегда мука и боль. Потому что боль – это есть отрыв от чего-то. И чем больше мы имеем человеческого, тем больше боль. А главное человеческое – это жизнь, это ее продолжение. Это человеческая любовь, чувственность, секс, любимый человек, дети. Отрыв здесь идет максимальный, и боль максимальная. И выдержать эту боль можно только, когда перевешивает любовь к Богу. Если любви к Богу нет, боль не выдерживается. И возникает желание либо весь мир уничтожить, либо себя. И чем талантливее человек, тем опаснее последствия. И я повторял, то, что, так сказать, появилась секта Аум Синрикё в Японии, это первый звонок о катастрофе, которая, скажем, уже заложена в одном из аспектов существования человечества. Когда человек просто хочет уничтожить все человечество, просто так, потому что оно не соответствует его идеалам, его представлениям о любви и так далее. Это уже очень опасный знак. И тем более, что если эта секта возникает в самой передовой стране мира, Япония по, духовному потенциалу обгоняет все страны, и Америку в том числе, это же очень серьезный знак. Это говорит о том, что масштаб чувственности человека вышел на тот уровень, когда человек хочет уничтожить всех себе подобных. То есть это не просто там чуть-чуть больше чувственности, чем любви. Ее намного больше. Ее больше уже, так сказать, в катастрофических. Он не просто хочет соседа убить там или кого-то, он хочет убить все человечество, целенаправленно, четко, и реализует это. Если появился один, значит, их уже миллионы. То есть миллионы и десятки миллионов в подсознании уже готовы уничтожить все человечество. И эта программа будет все активнее реализовываться. Если она будет не остановлена, смена ориентации с чувственности на любовь. Вот и все. Поэтому еще раз хочу сказать, информации вполне достаточно, чтобы измениться. А вот готовность измениться, готовность принять боль и сохранить добродушие, это уже ваш личный вопрос. Ну давайте воспользуемся моментом и попробуем привести себя в порядок. Итак, еще раз, пройдите все моменты боли и, сказать, физической, духовной, душевной, крах человеческой любви и жизни. И попробуйте вот непрерывность, сказать, истечение любви из души сохранить, что бы ни случилось. Попробуйте на всех, кто вас обидел, посмотреть как на детей, на себя посмотреть как на ребенка, на мир. Мир тоже ребенок. Сказать, все создано. Мы все вторичны в мире, Бог первичен. Так он должен пройти по жизни и посмотреть с божественной точки зрения на все. А божественная точка зрения и божественная логика только одна. Сохранение любви при любом распаде человеческого. Божественное живет, а человеческое периодически возникает и разрушается. Прошу. Идем дальше. В течение нескольких лет непрерывно снятся кошмары. В чем причина? Ну, смотрим. Готовность принять травмирующую ситуацию до лекции вообще закрыта. Ого. А с потомками что-то. Что такое кошмар? Это подсознательная, сказать, реакция организма на спасение хозяина. Кошмар – это потеря, распад чего-то. Если снятся кошмары, значит, ваша внутренняя зависимость от каких-то аспектов превысила опасную или смертельную. И чтобы выжить, глубинные аспекты подсознания, которые будут жить после вашей смерти, то есть ваше высшее сверх-я, оно дает мощное унижение, раскачку ваших слоев сознания, сказать, которые под поверхностью лежат, когда вы спите, которые связаны с эмоциями непосредственно вашего взаимодействия с миром. И насколько вы в этих, скажем, насколько будут кошмары усиливаться, настолько, значит, вы ситуацию не проходите. То есть какие-то моменты могли быть в жизни, когда вы давали такой взрыв ненависти или отречения от любви, что вы, если особенно это было в юности, могли забросить это в потомка, и даже сейчас вы поверхностно меняетесь, а потомки держат. И вот эти кошмары, которые появляются, говорят о том, что вас очень и очень неблагополучно. Вас отдирают от человечества. Эти кошмары потом могут сменяться болезнями, несчастьями, смертью ваших детей и так далее. Так что это, скажем так, это адаптация, но пока у вас сложно. В 99 году я была на вашей лекции, вы характеризовали мою ситуацию как сложную. Агрессия к мужчинам была очень высокая. Читая ваши книги, работаю над собой. Как у меня сейчас? Записка напечатана, я беру информацию по почерку. Наверное, неплохо. Так, здесь неразборчивый. Я становлюсь эгоистом. Зачем жил рвать? Записочка некорректная, будьте здоровы. Все нормально. Именно написано, не диагностируй. Напечатали, тоже зачем перегружаться. Это же все-таки тяжелая работа, поверьте мне. Почему появляется страх перед общением с незнакомыми людьми или нежелание общаться? Скряга боится общаться с людьми, потому что его обокрадут. Гордец боится общаться, что его унизят. Ревнивец боится общаться, что его обидят или предадут. Каждый по-своему боится. Вот и делать. В основном это тема зацепленности за желание, за отношения, то есть ревность. Как вы относитесь к уринотерапии? Действительно ли моча несет программу, которая работает как гены, как тонкая божественная энергия? Ну так, знаете, до чего можно дойти? Я думаю, здесь проще. Моча для нас – это орган продукт. Вот видите, продукт. Так вот, это продукт распада. А распад – это потеря человеческого. Поэтому, когда мы мочу принимаем, то мы унижаем суть человеческого в себе. Значит, уринотерапия будет работать, пока мы не привыкли пить мочу. А потом будем хлестать банками, как помните. Поэтому крепкая штука, верховая. Никакого эффекта не будет. Так что делайте вывод. А все, что пишут попутно, это... Вот как система бутылок, он говорит, пониженное содержание кислорода, вот СО2, оно лечит, и там уже чуть ли не теория, что вот СО2 и так далее. Но почему-то, когда насыщают просто СО2, то начинается, совершенно другие процессы. Значит, дело-то не в том, что СО2 лечит, а в том, что просто при недостатке кислорода у нас идет отрыв от человеческого, значит, большая концентрация на своих корнях, на божественном. Вот мы и выздоравливаем. И значит, если мы начинаем дыхание практиковать, вот, это фактически адаптированная пранаяма, это все давно-давно известно. И насколько мы в этот момент концентрируемся на любви, настолько для нас дыхательная техника будет полезна. Вот. То есть, говоря простым языком, если мы занимаемся ограничением дыхательных при положительных эмоциях, мы будем стремительно выздоравливать. Если при отрицательных, мы можем заболеть. А если мы перед техникой молимся, настраиваемся, и потом дыхательная техника идет, как унижение человеческого, тогда будет вообще блестящий результат. Просто, весьма все просто. Пожалуйста, скажите, как узнать свое предназначение на эту жизнь? Понимаете, что такое предназначение? Если, нашими словами выразить, это исполнение желания, правильно? Вот у меня есть это затаенное глубинное желание, вот я его хочу реализовать. И в принципе это как какая-то, сверхмечта. Так вот, для того, чтобы ее реализовать, должно быть четко еще хотя бы одно желание остаться, потому что при исполнении всех желаний включается программа самоуничтожения. Значит, если вы хотите реализоваться внутренне, вы должны, чтобы ваше желание исполнилось. Первое, вы должны очень большой масштаб желания иметь. Я с девочкой говорил, мне очень приятно помогать, когда душа формируется, вот она раскрывается. Девочка говорит мне, 12-летняя, у меня мечта, чтобы у меня была Audi, чтобы у меня был дом, то и все. Я говорю, ты знаешь, не делай эту мечту. Она говорит, а почему, разве это плохо? Я говорю, это мало. Это не мечта, ты скажи, это мой прожиточный минимум, который мне должен быть. А у меня цель в 1000 раз больше. У меня цель, чтобы моя душа наполнилась любовью к Богу, чтобы я, в мире добилась Бог знает чего. Да чтобы у меня вообще в конце концов, если по деньгам, то 20 миллиардов немножко не дотяну, унывать не буду. То есть нужно поставить масштабные цели, тогда легче будет жить. Но цель не такая, которую только думаешь, начинаешь с ума от нее сходить, а такая, что почему бы и нет. А для того, чтобы, реально себя чувствовать, нужно поставить одну цель, для которой мы рождаемся. Вот это божественное в себе ощутить, и все человеческое, которое в этом плане нужно, чтобы оно было дано. Потому что Мы не можем быть только художниками, только космонавтами. У каждого есть вот это действительно свое предназначение. Но, чтобы оно реализовывалось, мы должны иметь четкую внутреннюю гармонию. Тогда мы реализуемся в каких-то аспектах. Вот эта гармония, это в первую очередь нужно корни иметь. Потому что корни, в принципе, у всех одинаковые, а вырастают разные деревья. Но если нет корней, никакое дерево кустарник не вырастет. Значит, начинайте с корней. И не думайте о вашем предназначении. Оно будет у вас, и оно реализуется. И после того, как вы будете его реализовывать, вы не погибнете. Потому что предназначение – это огромное счастье. И когда оно у вас реализуется, вы можете погибнуть. Значит, научитесь понимать свое главное предназначение и ощущать вторичность человечества. Вот мне говорят, почему все большинство бизнесменов негодяи? Я говорю, представьте, деньги ведь они же опасны для человека, они же его погружают. А интеллект – это же еще большее счастье. А теперь представьте, бизнесмен богатый и умный – это уже тяжело. А если еще и порядочный – вообще катастрофа. То есть такой должен быть только верующий. Если он не верующий, а он порядочный, умный и богатый, он не жилец. Поэтому если у бизнесмена не хватает веры и любви, тогда, чтобы выжить, он должен быть негодяем. Ну что делать? Вот и вся схема. Потому что и деньги, и интеллект, и порядочность – это человеческое счастье. А самое большое счастье – это человеческая любовь и порядочность. Поэтому так мало счастливых и богатых в этом плане. Если есть богатство в этом плане, потом и деньги придут. То есть начинать все-таки надо с любви, с корней. А когда человек говорит, вот мне нужна шикарная крона, а потом, видишь, и корни у меня вырастут. Это нелогично. Несут ли нецензурные выражения с собой отрицательную энергию? Если да, то насколько сильны? Сколько вложитесь, столько и будет. Многие говорили, что вот один ругается матом, бесплодно, а мать перемать, да что да все. А вторую фразу просто скажет, там, слегка нецензурно, и просто выворачивает. Все от вас зависит. Это не к тому, что ругаться надо. Просто, понимаете, насколько вы ощущаете вот это вот, ну, как бы, поток, в котором вы живете, настолько понимаете, насколько вся вот эта ситуация, которая у вас происходит, они в этом потоке. Вот я раньше, если мне на ногу что-то падало, я по классической схеме себя вел. А сейчас, ну, упало, ну, больно, ну, хорошо, делаем вывод. То есть совершенно другие эмоции. Я смотрю за собой и улыбаюсь. Все-таки меняемся потихоньку. Абсолютно не получается отключать сознание в молитве. Как быть? Значит, есть техника торможения сознания, которую можно практиковать. Вот баня, парилка, это как бы смертельный вариант. Сознание тормозится. Вода, отдых возле воды, сознание тормозится. Алкоголь, сознание тормозится. Не призываю, просто перечисляю. Дальше. Физическая нагрузка, ритмичная, сознание тормозится. Опасность, сознание тормозится. Смотрите на точку, сознание тормозится. Смотрите на солнце, молитесь, просто непрерывно повторяя одну и ту же фразу. Это все торможение. Но, ну, техник очень много, я даже не буду перечислять. Нужно понять простую вещь. Сознание – это продукт чувственности. Значит, если у вас темы чувственности не закрыты, у вас будет тоже зависимость от сознания. Значит, поработали с верхним слоем сознания, переходите к освобождению от желаний. Значит, для того, чтобы реально сознание отключать, вам нужно уже уметь отключать чувственность, желание. То есть это уже голодание, это не обижаться на противоположный пол, ни в коем случае. Это умение не бояться будущего, ну и так далее. Это умение принимать крах человеческой любви с сохранением любви к Богу. То есть чувственный аспект начинаете побеждать, сознание будет само успокаиваться. То есть работайте с корнями, и крона будет нормально. Как вы объясняете тот факт, что православная церковь негативно относится к таким людям, как вы? Я не думаю, а неправильно, я думаю, к исследованиям. А уж к людям православная церковь не имеет права негативно относиться. Это не по-христиански. А также то, что понятие кармы в православии не признается. Вы понимаете, каждая религия – это структура, вот говорят, тело церкви. И структура, она связана с первичной информацией. Поэтому, если православная церковь сейчас начнет что-то пересматривать, она будет разрушаться. Потому что, чтобы пересмотреть что-то, сказать, нужно вернуться к первоисточнику и там пересматривать. Первоисточника нет. Поэтому любая религия, она обречена на определенный догматизм. Это неизбежно. Это первое. Второе. Что такое православная церковь? Очень многие священники как бы незаметно цитируют мои исследования, потому что я еще говорю, у меня исследование. Если бы я просто сидел и с пальца высасывал, писал книги, как сейчас это очень модно, у меня, так сказать, четкая, так сказать, информация, связанная с практикой. И это помогает любому человеку, который, скажем так, пытается понять, что такое божественное. Не имеет значения, кто он, священник или атеист, или верующий. Это факты, понимаете? Поэтому я не думаю, что вот так вот все отрицательно ко мне относятся. Тем более, вот у меня есть какие-то ошибки, я не говорю, я ничего не вычеркивал ни в одной из своих книг. Все как было, вот все так и остается, и все видят мой путь развития и понимания мира. Что ж тут плохого? Если мне священник не может объяснить, я сам пытаюсь понять, почему бы и нет. Нормально. Так вот, это первое. Второе. Карма – понятие восточное. Это восточное мировоззрение. Судьба – это западная. Карма – это не одна судьба, это много жизней. Так вот, я назвал в своей книге «Диагностика кармы» как соединение, интуитивное, как я еще не совсем понимаю, как соединение восточного и западного мышления. Потому что спасение человечества в соединении восточного и западного мышления. А сначала, ведь постоянно идет информация о том, что христианство, когда появилось сначала, ведь оно было очень диалектично. Вот любовь такая была мощная, что она неизбежно должна была соединить два противоположных мировоззрения и способа мышления, восточное и западное. Поэтому я не сомневаюсь, что в первоначальном христианстве и то, что говорили апостолы и сам Иисус Христос, присутствовало понятие воплощения душ, и присутствовало понятие не просто, ведь смотрите, на Востоке воплощение душ. Главное, это, так сказать, душа, а все остальное отрешение. То есть сама жизнь отдельно становится ничем, и Восток начинает тормозиться в развитии. На Западе, наоборот, ответственность за эту жизнь, больше материальный аспект, связанный, притянута к телу. И Запад ограничен в понимании, но зато быстрее развивается. Человек ответственный за эту жизнь, и значит, он больше сделает. Он не будет попустительствовать, да плевать, как в индейце. Идет змея по себе, эх, в следующей жизни, может быть, повезет. С таким отношением, извините меня, атомные станции будут взрываться и прочее. Почему? Потому что у меня нет ответственности в этой жизни. У меня под боком другая. Понимаете, моменты самоубийства или чего-то, они могут достаточно активно пойти. Поэтому был огромный резон, чтобы зачеркнуть понятие инкарнации и сказать человеку, вот в этой жизни ты ответственный, ты должен делать то, то и то. И без вот этой самой дисциплины и понимания, что жизнь для тебя очень важна, человек развиваться не мог. И вот вся западная цивилизация исходит из ответственности человека в этой жизни. Не было энергии. Сейчас мы накопили такой уровень энергии и, в принципе, готовность к любви, который соответствовал 2-5 тысячелетней давности. И сейчас мы можем одновременно понимать, что есть многие жизни, и что ценность в этой. Это есть диалектическое соединение противоположностей. Так вот, Христос дал такой уровень понимания мира и соединения противоположностей, до которого человечество не дотягивало. Поэтому христианство и распалось на два течения. И я думаю, оно распалось в 390 году, а до этого, оказывается, в 325-м на Всемирном Никеевском соборе, там было запрещено говорить об инкарнации. То есть, как только запретили говорить об инкарнации в христианстве, оно и распалось. То есть, сначала идут определенные изменения сути христианства, а затем оно, поскольку оно намного диалектичнее того, что говорили последователи, оно неизбежно должно распадаться на две ветви. А сейчас для того, чтобы, так сказать, человечество спаслось, я думаю, христианство должно обратно соединяться. Но если и не христианство, то мировоззрение, распавшееся, любовь рождает время. Что такое время? Это будущее и прошлое. Это духовное и материальное. Любовь, время рождает будущее и настоящее. Любовь рождает Восток и Запад. Они распадаются, а потом они должны соединиться и прийти к любви. Поэтому для того, чтобы прийти к Богу, мы должны научиться использовать две системы мышления – идеализм и материализм. Мы должны понимать, что очень важна ответственность человека в этой жизни, но тем не менее не исключает того, что сказать, мы воплощаемся не один раз. И вот тогда, я думаю, это будет ближе к христианству, чем нынешняя позиция многих. Так, помогите, с детства церебральный паралич. Сам народный целитель от Бога. Но помогает многим людям, себе помочь не может. Так, ну посмотрим, что здесь. Что мы видим? Трехкратная смерть в поле. Это сейчас. Что тут? Три прошлых жизни, презрение к женщине в плане глубинных структур и желания, и сознания. Ну, все понятно. То есть, чувственность, скажем так, возможность любить в среднем у человека 50 единиц, у этого человека в среднем, скажем, 1700. То есть, 12 раз выше среднего масштабного уровня. Чем масштабнее мои чувства, тем больше исполняется мои желания. Ведь чувства, они охватывают, чувства связаны со временем, чувства охватывают и прошлое, и будущее. Поэтому, чем больше у человека чувственность, тем больше управления миром. Если это управление исходит не из любви, то это уже конкурент Бога, это дьяволизм. Такой человек погибает или заболевает. Если эта чувственность исходит из любви, то масштаб, так сказать, желания огромный и исполняемость высокая. Вот я с детства заметил, у меня исполняется любое желание. Первое, что я сделал, я этого испугался. Я понял, что это моя смерть. И если я сказал, если мои желания, первое, пытался найти себе какую-то цель масштабную, чтобы это желание... Если и не исполнилось, то исполнилось бы как можно позже. Вот в частности, я думаю, буду спасать человечество в детстве, потому что я думал, другая любая, сказать, желание меня убьет. Вот. И потом я себе сказал, что если я не научу тому, что я понимаю других, я отказываюсь это иметь. Вот за счет масштабности желания и какого-то ограничения я спас себе интуитивную жизнь. Так вот, одной из самых главных опасностей в желаниях – это их сужение. Второе. Неумение спасать других, если сам спасаешься. И третье, неумение сохранить любовь божественную в момент крах желания. Это в первую очередь, если это мужчина, это неумение сохранить любовь женщины, которая скорбила самое святое. Вот это он не мог. Поэтому масштаб желания огромный, претензии к женщинам огромные. Это блокируется соответственно чем? Программой самоуничтожения. Вот отсюда церебральный паралич. Значит, если сказать, когда чувство любви намного будет интенсивнее, чем концентрация на желаниях, на чувственности, тогда есть шанс выздороветь. А лечит он как раз за счет того, ведь когда лечат человека, то лечат часто, скажем так, целители, многие лечат не любовью, а желаниями. То есть у него хват будущего, он воздействует на будущее, человек выздоравливает, потому что болезнь-то она имеет размах в прошлом и в будущем. Вот так мы, но в этом плане, чем больше работаешь на желаниях, спасая других, тем больше берешь желание на себя и создаешь себе проблемы. Поэтому любой целитель, в конечном счете, страдает. Но, помогая другим, все равно все-таки исходишь из любви, поэтому страдает целитель, вынужден все больше концентрироваться на любви, чтобы выжить. Значит, здесь очень много зависит от него, в первую очередь. Потому что его глубинная подсознательная структура больше работает все-таки не на любовь, а на чувственность. Так, можно ли верить ясновидящим предсказания судьбы? Понимаете, можно на 20%. И тогда все нормально. Но на 20% я вам скажу, любой наговорит и все равно попадет в эти 20%. Понимаете, какая ситуация? Вам будет говорить ясновидящее хорошее. Вы зацепитесь. Будет проблема по здоровью. Через концентрацию на счастье. Вам ясновидящий скажет о плохом. Вы испугаетесь, будет еще хуже. Вопрос. Кто может обращаться к ясновидящим? Тот, кто не зацеплен за будущее. Тот, кто и положительных, и отрицательных эмоциях сохранит любовь. А если вы умеете любовь сохранить в любой ситуации, зачем я вам ясновидящий? Вы сейчас счастливы и будете счастливы всегда. Так что... Как бы сам принцип обращения к ясновидящим, он по большому счету лишен смысла. Хотя вот я обращался, мне гадали, какие положительные эмоции получал. Только в критический момент, когда тяжело, говорят, да все нормально, у тебя все будет хорошо. Я не знаю, может быть, это и нужно. Но если человеку, и все ясновидящие будут говорить, что хорошо, то, как правило, потом плачевно у него. Потому что мы же воздействуем на будущее. Вот я заметил, у человека меняется прошлое, он изменяет отношение к прошлому. У него меняется реальное прошлое, и тут же меняется будущее. То есть вот я вижу, как прошлое и будущее, тут же мгновенно начинает изменяться. Никогда не меняется прошлое без будущего. Никогда не меняется будущее без прошлого. Потому что прошлое и будущее – это одно и то же. Причем они настолько синхронно начинают меняться. Вот если у человека по трём прошлым жизням там проблемы поведения, то у него, так сказать, сразу три уровня потомков с проблемами. Вот. Так что посмотрите на ваше прошлое. Посмотрите на ваше восприятие мира, на ваше настоящее. И вам станет ясно ваше будущее. Лишний вес ожирения – это болезнь, проблема века. Какие причины могут вызывать ожирение? Что такое лишний вес? Это удовлетворение желания поесть, когда человек от него зависит. Это зависимость от желания. Зависимость от желания – это что такое? Это гомосексуализм. Это американский образ жизни. Это Содом и Гоморра. Вот и все. Так что в Библии надо было сказать, когда описывали Содом и Гоморру, еще добавить. И многие были толстыми. Чтобы нам было понятно. Знакомы ли вы с идеями Молдаши? Если да, то как вы к этому относитесь? Я читал книги, но идеи я там не заметил. Цифры, да? Факты, под сомнением. Ну, интересные книжки люди читают, слава Богу. Прозвучала фраза «Бог не дает испытаний больше, чем человек выносит». Как объяснить то, что люди в трудных ситуациях кончают жизнь самоубийством? Всегда были дезертиры. Вот и все. То есть, когда понимают, что... Вот у меня были ситуации, когда то, что называется «хотелось быть» всю жизнь. У меня постоянно кризисные ситуации. Кризисные ситуации были от того, что у меня было... Мука, еще когда был, в своей юности, у меня была мука в душе, я чувствовал, что что-то с моими эмоциями не в порядке, я не мог в этот мир войти. У меня было ощущение, что я связан по рукам и ногам. У меня ни одна эмоция не работала, у меня положительных эмоций в детстве не было вообще, фактически. Вот с периода полового созревания. В 12 лет я вдруг обнаружил, что я стал дико всего бояться, и у меня исчезло ощущение удовольствия. До 20 лет я не испытывал вообще. Я считал себя духовным инвалидом, боялся в этом признаться. А потом я понял, потом, вот эти ощущения, ощущения, как будто у меня нож воткнут в живот, и я вот живу и улыбаюсь, и стараюсь себе не показать, что у меня нет счастья в душе, у меня нет положительных эмоций вообще. И только потом я понял, что в период полового созревания у меня, так сказать, чувственность и тема желания раскрылась настолько мощно, что если бы я получил удовольствие, тут же пошла бы защита этого удовольствия, и агрессия уничтожила меня и кого угодно сразу. Я просто, чуть-чуть обидевшись на другого человека, убивал бы его, а потом и себя. Я ведь как начал лечить? Мне было бы достаточно подумать, пускай он выздоровел, человек выздоравливал. Но ведь можно подумать и по-другому. Вот и вся схема. Поэтому, о чем мы тут начали говорить? Так, про самоубийство. Если, так сказать, человек понимает, что Бог ни по силам испытания не дает, если человек ориентируется на любовь, он выдержит любую муку. Но если он ориентируется на человеческое, то программа самоуничтожения размолотит. Особенно часто, пока чужие жизнь самоубийством, когда дети подходят. Эмоции детей обычно не... Мы закрыться от них не можем. Если мы накрутили по юности ненависть и осуждение других, то у детей программа самоуничтожения. Вот когда подходит человеку, и когда идет особенно вспышка, то, как правило, вот тогда и случается самоубийство. То есть человек, он вообще не понимает, что делает. Обычно это бывает тогда, когда подходят дети. Это весна. Осень, начало августа. Ну и иногда моменты критические. Вот когда он пообижался на женщину, сказать, несколько недель подряд сильно, тут подключаются дети, и человек с самоубийством покончил. То есть как бы еще он может внешне что-то накрутить. Но я еще раз говорю. Если у человека правильное мировоззрение и понимание того, что любая ситуация в виде Бога ее можно преодолеть, он все преодолевает. В конечном счете самоубийство это тоже обращение к Богу. По очень простой причине. Потому что когда человек эмоциями начинает убивать любовь серьезно, то это должно быть остановлено или смертью, или самоубийством. Когда мы, живя, начинаем постоянно убивать любовь, мы жить не должны. И вот в этом случае, сказать, самоубийцы, как ни странно, они спасают любовь в душе. Да. Это приведет к огромным проблемам. Но, как ни странно, в этом есть высший смысл. Но если они понимают, что ну, все решается через любовь, они самоубийство никогда не сделают, потому что не будет убийства любви. Но нужно каждый день себя приучать к тому, что через любовь, через ощущение божественного в себе, мы преодолеем любую проблему. И вот когда этот механизм нарабатывается, то исчезает потихонечку обида, понимая, что нет виноватых. Потом исчезает неприятие судьбы, уныние. Потом уходит страх. И в конечном счете остается одно чувство. Как можно больше отдать чувство любви. Как, знаете, как вот по моим недавним исследованиям, у меня получилось, как Вселенная. Вот мы говорим, Земля расширяется. Ну, видели же, как там. То есть все стыкуется. Значит, она была меньше в диаметре. Ну, и астрономы говорят, ну как, космическая пыль падала, Земля толстее. То есть, сколько пыли должно нападать, понимаете? Но это же нереально. Потом я понял, что вот эти два потока времени, которые встречаются, они и дают создание материи. То есть наша Земля и любой космический объект, они увеличиваются, развиваются. Для чего? Каждый небесный объект должен стать, в конце концов, Солнцем. Он должен как можно больше отдавать. Луна станет Землей, а потом Солнцем. И вот это появление новых Солнц, это есть развитие Вселенной. Раздвигается все, расширяется, раздувается Вселенная. Откуда она, из каких точек раздувается? Ученые не знают. Тут по моей, так сказать, по моим выводам, раздувается как раз в центре каждой планеты Вселенная. То есть отдает. Любой объект во Вселенной должен отдавать любой. Тогда идет развитие. Вот и все. Поэтому, чего мы начали, что-то начали отвлекаться. Так, идем дальше. Прочитав все 7 книг, разумом понимаю все, но с логического перейти на чувство любви не могу. В чем причина? Своего мужа считаю почти святым. Он никогда не болеет, но почему-то бьет. Чувствую, что причина во мне. Что мне делать? Вы считаете почти святым, это и есть обожествление мужа, зацепленность за человеческую любовь, сексуальные желания, муж начинает пить, а у вас, соответственно, с ревности вы перегружаетесь на что? Переходите на сознание. То есть для того, чтобы вы не зацепились за чувственность, вы переходите на логику. Поэтому у вас голова вот такая, вы ничего не можете поделать. Нужно преодолеть чувственное. Для этого нужно в муже видеть Бога, значит, нужно его божественной любовью любить. Сказать, сегодня он святой, завтра он грешник. Он ребенок для вас. Каким бы ребенок ни был, главное, поймите, простая вещь. Когда он святой, вы перед ним становитесь на колени. Он над вами. Вы от него зависите. Когда он ребенок, он перед вами внизу. Так вот, у святого вы должны брать халяву, зависимость. А ребенка вы должны отдавать. Поэтому поймите, что божественность в каждом человеке. Вот как бы каждый человек, во-первых, божественный, а во-вторых, главная цель ваша не брать у мужа его святость, а отдавать ему любовь. И вот когда будете отдавать, тогда перестанете и обожествлять его. Поэтому чем лучше мы считаем кого-то и тем хуже себя, значит, тем больше мы у него должны взять. Вот и все. А когда мы берем, мы не отдаем. А любовь-то она в первую очередь отдает. Когда любовь начинает говорить, я тебе дал, подошли мне. Ну, пардон, это уже любовь по-американски. Поэтому перестаньте смотреть на него как святого. Сказать, каждый из нас божественен, каждый из нас святой внутри. Каждый из нас невероятно талантлив. Но вот в силу, так сказать, нашей конструкции, внешне одного больше, другого меньше. А внутри, по сути, мы все божественные. Мы все абсолютно одинаковые. Внутри-то мы в корнях, мы едины. Поэтому запомните, нет святых, нет грешников на тонком и божественном плане. Есть только божественное. И научитесь правильно относиться к мужу. Муж пить не будет, а у вас головой будет полегче. Так, у ребенка действительно началась проблема. Дергает сама волосы себе на голове в течение 2 лет, затем перерыв. В 14 лет проблема возобновилась. В чем причина? Ну, не написали имени. Ну, смотрите, волосы, я же говорил, связаны с желанием. У девочки начинает идти чувственность, желание, ревность, обидчивость на мужчину, она начинает дергать волосы, чтобы хоть как-то снизить агрессию к мужчинам и к себе. Почему монашки подстригаются? Отрешение от желания. Легче любое божественное испытывать. Дергает волосы, подстригите ее на лосо, в конце концов. А сами молитесь. Или лучше себе волосы на лосо подстригите. Еще лучше будет эффект. Все, я думаю, это без диагностики понятно. Здесь длинная записка. Вот. Я сам милиционер. Так, в драке с наркоманами один из них укусил меня. В итоге гепатит В и С. За 2 года вылечился от гепатита В, но С до сих пор остался. Уже около 3 лет на таблетках. В семье все хорошо, работа интересная, дети умницы. Так что раздражители не больше, чем у остальных. Анализы не улучшаются. Ну, давайте посмотрим на начало лекции. В поле смерть ваша. Тема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз выше смертельного, тема желаний, тема ревности. Гепатит С – это ревность. Вот гепатит Б связан как бы с обидами настоящим, судя по всему, а С – с будущим. То есть это тонкие планы желаний, благородства, идеалы и прочее. Раз вы милиционер, значит, вы с чем сталкиваетесь? С унижением благородства, идеалов и так далее. Значит, западайте на этом яму. То есть, сказать, подобное лечится подобным, клин-клином. Значит, в каком аспекте у вас это получилось? Что явилось причиной? Вы двоим детям передали претензии к жене в плане идеалов отношений. Вот получается так. Человек осуждает в какой-то степени свою жену, неблагородно отнеслась, обидела, несправедливо и так далее. А потом ее кусает наркоман. Все связано. Значит, насколько вы снимете малейшие претензии к женщинам, насколько вы не будете осуждать людей. Ведь один хромой, другой хромой духом. Ну, глупый, третий хромой душой, подлец, негодяй, там, наркоман. Это человек хромой душой. Ну, за что его осуждать? Просто это не видно, но мы все хромаем. Так вот, если, скажем, нужно понимать, что у каждого человека есть свои возможности, за что его осуждать? Потому что часто мы говорим, вот я ему доверился, подлец, он меня продал, все, ну вот какой негодяй. Я в таких случаях говорю, ну вот послушайте, вот если человек хромой, вы же не пошлите его бежать 100-метровку на Олимпиаду. Не пробежит, уж если не пробежит, то осуждать-то вы всяко не будете. Так вот, поймите, что если человек хромой душой, то надо к нему соответственно относиться и ожидать от него, так сказать, не лучших результатов. Поэтому человеку нужно относиться как? Мне, я с женщиной одной говорил, она говорит, мой сын сказал, только 10% людей хорошие, все остальные подлецы. Я говорю, вот при такой установке у него уже очень серьезная будет проблема. Я говорю, ты объясни, что 100% людей хорошие, но не все это понимают и не все могут реализоваться в этом хорошем, потому что быть хорошим – это огромное счастье. Вот и все. Так нужно понимать, что мы все 100% божественны. А снаружи мы, каждый хромает по-своему. И расхромает, значит, к нему также нужно относиться. Можно его жестко останавливать и так далее, но при этом любить его надо непрерывно. Вот этому научитесь, гепатит С уйдет. Я знаю, о чем говорю, потому что вот как только человек где-то внутренне всколыхнул, он начинает пересматривать какие-то моменты. Все. Но вам тут еще за детей. Вы детям передали зацепку за идеалы, нравственность. Почему? Потому что тут и работа, поддержание порядка. Что такое порядок? Это порядочность, нравственность и прочее. Поэтому насколько мы за это зацепляемся, насколько потом получается совершенно обратно. Поэтому чем сильнее человек кричит о порядке, о порядочности, о нравственности, заглянешь, а он с черного хода делает совершенно противоположно. Вот и вся схема. Значит, когда мы понимаем, что любовь сначала, а порядочность потом, тогда мы здоровы, и мы, наркоманы и преступники, когда сдерживаем, мы их осуждать не будем. Ну инвалиды, ну хромают, ну что делать? Почему возникают проблемы со зрением? Ну, зрение, мне говорят, а почему вы в глаза не смотрите, когда с нами общаетесь? Вот часто. Я говорю, понимаете, мы через глаза привязываемся. А я чувствую, когда смотрю на человека, я начинаю сминать его. Я говорю, вот я как бы в сторону смотрю, я как бы больше стараюсь общаться внутренне душой, чем через зрение. И когда зрение подсаживается, это означает что? Это означает, что наша привязка к миру усиливается. Вот у меня сейчас проблема со зрением конкретно, и не только со зрением. Вот все это вкладывается в рамки как раз моих исследований. Где-то вот несколько лет назад пошло стремительное погружение в человеческое. Значит, я должен реально и стремительно также реагировать на это. Я должен изменить и систему питания, и общения, и вообще на какое-то время, так сказать, выдернуть себя из привычного образа жизни. Тогда может быть восстановление. Если я буду просто какими-то мерами чуть-чуть улучшать, будут проблемы ухудшаться. Нормальный, естественный процесс. У меня заболел сын, диагноз шизофрения. Страдает уже 6 лет. Можно ему помочь? Сейчас ему 25 лет. Ну что на начало лекции? Смотрим на сына. У него в поле смерти, автор мать. У матери 13-кратное пожелание смерти себе из-за унижения. Шизофрения – это тема ревности желания. То есть, когда перетряхивалось ваши отношения, вы жить не хотели с такой степени, что сын не держит травмирующую ситуацию вообще. Раз он не держит травмирующую ситуацию, тема желания, значит, он должен уйти в сознание, тему гордыни, а затем сознание нужно заглушить. Вот вся схема. Желание перейти на сознание гордыни, а потом это выключить. И дальше, либо шизофрения, либо, так сказать, более жесткий какой-то еще вариант. Так что с чего начинаете? Начинайте с корней все-таки. Вспоминайте, у женщины самое опасное – это не желание жить, оно уходит глубоко в потомок. То есть отречение от Бога – остановка любви через нежелание жить. Вот отмаливайте это достаточно долго и в себе, и в потомках. Научите себя держать травмирующую ситуацию. Научитесь сохранять любовь и продолжать любить в момент потери чего бы то ни было. Проходите мысленно любую травмирующую ситуацию. Вы сейчас ее проходите на минус 100, до сих пор. Когда у вас будет плюс, когда вы научите себя, тогда пойдет к сыну. Вот для того, чтобы перелилось из одного сосуда в другой, вот эта доза наполнится и пойдет во второй. Если вы заполните вот так, дети не будут чиститься. Вот только при 100% заполнении, когда вы ситуации 100% прошли, любую травмирующую, любовь сохранили, вот тогда начнут меняться ваши дети. И начнут они меняться реально. Так что, да, это тяжело. Это не сразу, это мучительно. Но другого варианта я не вижу. Это первое и второе. Я знаю, что этот путь реален, очень реален, и это убеждаюсь на сотнях и тысячах случаев. Поэтому я желаю каждому из вас 100% проходить любую ситуацию и чувство любви сохранять 100%. Потому что в недалеком будущем это будет условие, так сказать, нашего выживания и счастья, чего угодно. Ну и после этого привести в порядок своих детей и внуков. На этой оптимистичной ноте я заканчиваю выступление. Сказать, записки я возьму. Хочу написать 8-ю книгу, где как раз будет называться, я думаю, «Дело с читателем». Я обобщу все записки. И, может быть, сегодняшняя часть сегодняшних войдет. А сейчас я вам желаю любви, прощения, прохождения испытаний. Спасибо, до свидания.